Объяснение гигиенической гипотезы. За последние столетия накопилось множество исследований функций иммунной системы, и по мере изучения этиологии причин иммунных реакций гиперчувствительности акцент сместился с наследственности, воздействия самих аллергенов и личностных особенностей пациентов на микробное содержание современной среды обитания. Давайте внимательно рассмотрим гигиеническую гипотезу, возможно, самую известную и наиболее часто высказываемую теорию о причинах аллергии. Наверняка вы уже знакомы с постулатом, что быть слишком чистоплотным, то есть злоупотреблять гигиеной, это не так уж и хорошо с точки зрения детского развития. Вы, скорее всего, не раз слышали, что позволять детям играть в грязи, пачкать себя и друг друга нормально и даже полезно. Такова основная идея гигиенической гипотезы, которая впервые была выдвинута в попытке объяснить вспышку астмы, экземы и пищевой аллергии во второй половине XX века. В 1989 году эпидемиолог Дэвид Стрэкон опубликовал в British Medical Journal, BMJ, короткую статью под названием «Поленос, гигиена и размер домашнего хозяйства». Стрэкон использовал данные национальной выборки из более чем 70 тысяч британских детей, родившихся в марте 1958 года, в течение одной и той же недели. Его интересовали три показателя. Сколько участников исследования самостоятельно сообщили о симптомах поленоза в возрасте 23 лет? Сколько родителей участников сообщали о поленозе у наблюдаемых в возрасте 11 лет? Сколько родителей помнили, была ли у ребенка экзема в первые 7 лет его жизни? Чтобы истолковать полученные данные, Стрэкон учитывал множество переменных, но связь, которая бросилась ему в глаза, и выводы, изложенные им в статье для BMJ, касались в первую очередь размера семьи и очередности рождения детей. Изучив исходные данные, ученый обнаружил, что дети младшего возраста, по-видимому, наиболее защищены от поленоза или экземы, несмотря на любые различия, зависящие от социально-экономического класса. Стрэкон попытался объяснить пониженный уровень аллергии, предполагая, что в случае с младшими детьми аллергические заболевания были предотвращены инфекцией в раннем детстве, переданной при негигиеничном контакте со старшими братьями и сестрами или приобретенной внутриутробно от матери, которая заразилась при контакте со старшими детьми. Меньше размер семьи, улучшение жилищных условий и более высокие стандарты чистоты могли в совокупности снизить вероятность встречи детей с широким разнообразием микробов. Другими словами, результаты изысканий Стрэкона свидетельствуют о том, что легкие детские инфекции могут быть полезны для развивающейся иммунной системы. Сначала эта идея была отвергнута, поскольку многие иммунологи все еще были убеждены, что тяжелые инфекции могут вызывать аллергию, особенно астму. Но после того, как исследователи обнаружили, что опосредованные, обусловленные антителами класса Е иммунные реакции – причина многих аллергических заболеваний, идеи Стрэкона в конце концов были подхвачены и популяризированы. Казалось правдоподобным, что именно отсутствие раннего контакта с определенными микробами формировало неподготовленность иммунной системы и ее гиперреактивность в дальнейшей жизни. Ранние исследования микробиома и комменсальных микроорганизмов, дружественных бактерий, живущих в кишечнике, в полости носа и на коже человека, привели к пересмотру гигиенической гипотезы и ее превращению в гипотезу старых друзей или гипотезу биоразнообразия, которая предполагает, что изменения в окружающей среде, диета и образ жизни, ассоциирующиеся с промышленно развитыми западными странами, изменили разнообразие биомов кишечника и кожи. Гипотеза старых друзей предполагает, что люди больше подвержены риску хронических воспалительных заболеваний, таких как аллергия или аутоиммунные расстройства, в первую очередь потому, что мы уже не сталкиваемся с некоторыми микроорганизмами, которые эволюционировали бок о бок с нами на протяжении тысячелетий. Согласно теории, эти старые друзья помогали регулировать иммунную функцию человека. Контакт с ними нес минимальный риск для здоровья, и крепкий иммунитет мог легко держать друзей в узде. Они тренировали развивающуюся иммунную систему, делая ее более устойчивой и адаптивной к обычной среде обитания. Проблема, по крайней мере с этой точки зрения, заключается в том, что при отсутствии дружественных бактерий человеческий иммунитет не получает ранней подготовки, необходимой ему для лучшей саморегуляции. Вместо этого он чрезмерно остро реагирует на безобидные во всем остальном раздражители, на пыльцу или полевых клещей. Эти две тесно связанные теории объясняют так называемый эффект фермы. В ходе работы над книгой мне удалось побеседовать с известным иммунологом доктором Кэтрин Неглер из Чикагского университета. Она проводит передовые исследования связи микробиома с аллергией и с высоты своего опыта разъяснила мне, каким образом гигиеническая гипотеза и представление о микробах как о старых друзьях в сочетании создают почти идиллическую концепцию сельской жизни. На фермах, окруженных вспаханной почвой, грязными амбарами, конюшнями, плодородными полями, обитает множество бактерий, вирусов и паразитов. Есть изданные давным-давно хорошие книги о том, как жизнь на ферме защищает человека, говорит Неглер. Разнообразие полезно для микробиоты. Все микробы, которые позже заселяют наш организм, поступают из окружающей среды. Как объяснила Неглер, изменения микробиоты неотрывно следуют за любыми изменениями в окружающей среде. Улучшая санитарные условия, удаляясь от ферм и рожая меньше детей, люди лишают подпитки богатое разнообразие микробиоты. Иными словами, повседневная жизнь все сильнее отдаляет нас от микробов. А близость с дружественными микробами, особенно в первые годы жизни, по всей видимости, действительно защищает от широкого спектра иммунных расстройств, но не от всех. Гигиеническая гипотеза основывается на том аргументе, что слишком чистая окружающая среда способствует развитию реакции типа TH2, то есть аллергических реакций, опосредованных, по крайней мере в большинстве случаев, антителами класса Е. Как вы, возможно, помните из главы 1, это антитела, образуемые Б-клетками для борьбы со специфическими веществами, с которыми Т-хелперы сталкивались ранее. Однако нарушение реакции TH2, такие как сезонные аллергии, не единственные иммунные расстройства, рост которых мы наблюдаем. В последние десятилетия также заметно участились случаи заболеваний, связанных с нарушением функции Т-хелперов первого типа, TH1, или аутоиммунных расстройств. Примером может служить рассеянный склероз. Существует множество научных доказательств, подтверждающих гигиеническую гипотезу и так называемый эффект фермы. Большинство экспертов по аллергии, с которыми я беседовала, считают эту теорию довольно убедительной. Но, как мы уже неоднократно видели, причинно-следственные связи в том, что касается аллергии, очень сложны, и гигиеническая гипотеза не может объяснить всего. Недавние исследования убеждают в измеримости эффекта фермы, но ученые пока затрудняются определить, какие воздействия следует считать защитными и какие механизмы запускаются для получения этого эффекта. Однако представляется несомненным, что контакт с домашним скотом в раннем детстве значительно снижает риск развития всех аллергических расстройств в дальнейшей жизни. В частности, защитный эффект развивается после взаимодействия с конюшенной пылью. Что-то определенно носится в самом фермерском воздухе. Бактерии, вирусы, грибки или даже увеличенное число самих аллергенов. Но не совсем ясно, какие из его компонентов защитные, а какие нет. Еще одно исследование, проведенное в загородных районах Австрии, Германии и Швейцарии, показало, что сельскохозяйственная среда в большей степени защищает от полиноза, атопической сенсибилизации и астмы. Если дети проводили много времени в конюшнях и пили коровье молоко в первый год своей жизни, частота аллергических заболеваний у них была значительно ниже, даже если уровень их антител класса Е отражал некоторую чувствительность. Другими словами, у них могла быть скрытая сенсибилизация к некоторым аллергенам, но она не переросла в полномасштабные аллергические реакции. В другом исследовании ученые сравнили иммунную функцию мышей, выращенных в лаборатории, и живших в деревенских амбарах. Результаты этого исследования можно рассматривать как серьезный аргумент в поддержку концепции эффекта фермы. Больше того, ученые видят в них ключевое доказательство жизнеспособности этой теории. Доктор Эйвери Огаст, иммунолог из Корнеллского университета, объяснил мне, что у мышей, выведенных для лабораторных целей в среде без патогенов, иммунная система совсем не такая, как у их нечистых собратьев. Она напоминает иммунную систему новорожденного ребенка. Если поместить этих чистых мышей в грязную среду, как экспериментаторы и сделали, воссоздав для них особые условия, имитировавшие жизнь на ферме, их иммунная система меняется и начинает больше походить на иммунную систему взрослого человека. Аналогичные результаты были получены в ходе исследований на людях. Ученые выяснили, что богатая микробами среда даже если речь идет не о ферме, также может защищать от аллергии. У детей и взрослых, рядом с которыми живут собаки, фиксируется более низкий уровень как астмы, так и ожирения. Вероятно, из-за более активного косвенного контакта с бактериями, попадающими в дом из-за собак. Недавнее исследование, проведенное при поддержке NIH, показало, что воздействие на младенцев высокого уровня аллергенов домашних животных и вредителей, в частности тараканов, мышей и кошек, снижает риск развития астмы к 7 годам. Но воздействие бактерий может быть как защитным, так и нет. Все зависит от того, какие это бактерии. Рассмотрим любопытный пример – Helicobacter pylori, распространенной бактерии, живущей в желудке. Возможно, вы знаете, что Helicobacter – виновник возникновения язв желудочно-кишечного тракта, хронического гастрита и даже некоторых форм рака. Вид Helicobacter pylori был обнаружен учеными в 1982 году, но есть предположение, что колонизация человека этими бактериями произошла намного раньше, около 60 тысяч лет назад. Для этого требовались постоянные контакты в небольших замкнутых группах. А ведь именно так люди обычно и жили до сравнительно недавнего времени. Существует множество различных штаммов Helicobacter pylori, и по некоторым оценкам, к моменту окончания Второй мировой войны, их распространенность среди людей составляла около 80%. Затем практика применения рецепторных антибиотиков, в частности пенициллина, для лечения распространенных инфекций, привела к тому, что Helicobacter pylori начала исчезать из желудочно-кишечного тракта человека. По сегодняшним данным, около 50% всех людей инфицированы этой бактерией, причем показатели колеблются от 70% в некоторых африканских регионах до 19% в отдельных странах Европы. Это согласуется с гигиенической гипотезой, поскольку в семьях с большим количеством детей передача микробов от человека к человеку дело куда более быстрое и простое. Helicobacter pylori обычно приобретается в раннем детстве, после первого года жизни, и передается фекально-оральным, орально-оральным или бытовым путем. Без воздействия антибиотиков Helicobacter может сохраняться в ЖКТ десятилетиями, а часто и в течение всей жизни своего человеческого хозяина. Большинство людей, живущих с Helicobacter pylori, не жалуются ни на какие симптомы или неприятные побочные эффекты. Желудок человека с хеликобактерной инфекцией иммунологически отличается, и есть предположение, что у людей с Helicobacter pylori больше регуляторных Т-клеток в желудочно-кишечном тракте. Это важный момент. Такие клетки играют решающую роль в подавлении воспалительных иммунных реакций. Хотя заражение бактериями Helicobacter pylori связано с наличием большего количества иммунных клеток в ЖКТ, некоторые исследователи отмечают здесь нормальную, а не патологическую реакцию на эти бактерии. Другими словами, Helicobacter в определенных ситуациях может быть даже полезен. В действительности, люди, у которых нет этой бактерии, гораздо чаще страдают от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ГЭРБ, или кислотного рефлюкса. Есть также доказательства, что Helicobacter pylori может защищать от астмы, развивающейся в детском возрасте. В связи с этим некоторые исследователи приходят к выводу, что Helicobacter, скорее всего, следует считать амфибионтом, микробом, который может быть патогеном или симбионтом в зависимости от ситуации. Все это говорит о том, что в основную предпосылку гигиенической гипотезы можно верить. Чтобы натренировать иммунную систему, человеку необходимо регулярное воздействие дружественных бактерий. Но само по себе это еще не значит, что жизнь бок о бок с разнообразными популяциями микробов должна автоматически приводить к улучшению работы иммунной системы. Доктор Томас Плац-Миллс, директор отделения аллергологии и клинической иммунологии медицинской школы Вирджинского университета, утверждает, что гигиеническая гипотеза никак не объясняет рост заболеваемости аллергией. По его словам, это не тот подозреваемый, которого мы все ищем. По крайней мере, не единственный. Его аргументация основана на самой истории представлений о гигиене. На протяжении всего XX века гигиенические стандарты признавались все шире. Усовершенствованные системы канализации и очистки питьевой воды привели к тому, что человек стал гораздо реже подвергаться воздействию микробов, во всяком случае это касается их попадания внутрь организма. Регулярное заражение гельминтами или кишечными паразитами снизилось благодаря контролю качества продуктов питания и воды, а также из-за того, что люди стали чаще носить обувь. началась активная миграция населения из сельской местности в города, поэтому в целом контакты с домашним скотом стали реже, а разнообразие бактериальных популяций, с которыми люди постоянно взаимодействовали на ферме и при работе с почвой, сократилось. Сократился и размер семьи, что, возможно, способствовало уменьшению воздействия микробов на детей. Но, как спешит уточнить Плац Миллс, все эти изменения завершились уже к 1920 годам, что никак не объясняет начавшийся в 1940-х-1950-х годах резкий рост астмы и аллергического ринита. Ученый утверждает, что учащение случаев полиноза и астмы наилучшим образом объясняется помимо гигиенической гипотезы повышением чувствительности к бытовым аллергенам и потерей специфического для легких защитного эффекта регулярного глубокого дыхания. Другими словами, отдых на свежем воздухе, вероятно, лучше защищал от аллергии, чем многочасовая игра в Майнкрафт или Фортнайт. Допустим, что гигиеническая гипотеза верна, а эффект фермы существует. В этом случае можно было бы также ожидать заметного снижения уровня аллергии в сельских фермерских общинах. Однако доктор Джилл Пул, руководитель отделения аллергии и иммунологии медицинского центра Небраскского университета, обнаружила, что около 30% фермеров Среднего Запада страдают от аллергических заболеваний, напрямую связанных с их аграрным образом жизни. Пыль зерновых элеваторов и животноводческих помещений, воздействие пестицидов и гниение влажного зерна вызывают заболевания, которые в просторечии называют «легкое фермера». Таким образом, если некоторые условия, характерные для ферм, представляются полезными для здоровья, то другие явно нет. И если первоначальная гипотеза связывает между собой размер семьи, аграрный образ жизни и социально-экономический статус, то следовало бы ожидать, что в более бедных странах с большим количеством сельского населения, живущего большими семьями, аллергические заболевания будут встречаться реже. Тем не менее, картина во всем мире совершенно иная. В таких странах, а также в тех регионах, где большое количество семей живет в бедности или на грани бедности, число случаев аллергии неуклонно растет. Недавнее исследование показало, что половина угандийцев, проживающих в столице страны Кампале, страдают той или иной формой аллергии. Стало также известно, что заболеваемость аллергией растет и в сельских районах Уганды, хотя у городских жителей больше возможностей обратиться в медицинские учреждения с жалобами на симптомы астмы, заложенность носа или кожную сыпь. Многие угандийцы занимаются самолечением, используя безрецептурные антигистаминные препараты, стероиды и антибиотики. Доктор Брюс Киренга, эксперт по аллергии из Уганды, считает, что всему виной экологические факторы, например, загрязнение воздуха, а не городской образ жизни. Если рассматривать все эти данные в комплексе, можно утверждать, что эффект фермы или гигиеническую гипотезу не стоит рассматривать как то самое орудие убийства с отпечатками пальцев, которое мы ищем. Теория кажется разумной, однако у нас попросту недостаточно научных доказательств, чтобы окончательно утверждать, что сельская жизнь с ее грязной, то есть богатой микробами, средой может полностью защитить от аллергических заболеваний. И все же основная идея, согласно которой что-то в наших отношениях с окружающим микробным миром изменилось в результате нашего же образа жизни и повседневных привычек, остается убедительной. Таким образом, можно допустить, что гигиеническая гипотеза частично верна. Накапливаются доказательства того, что некоторые наши привычки, особенно в отношении рациона и производства продуктов питания, могут быть причиной недавнего роста аллергии, в первую очередь пищевой.